Возлюбленные Господом, братья и сестры, мы оказались проездом в вашем городе и очень рады и благодарны Господу, что можем быть вместе на богослужении и вместе вспомнить страдания нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу прочитать текст, который записан в Евангелии от Матфея, 25 глава, 26 глава, с 36 стиха. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Дорогие братья и сестры, наш Господь Иисус Христос пригласил для молитвенного борения, для того, чтобы кто-то мог поддержать самых близких своих учеников. Это были Петр, Иаков и Иоанн. У меня вызывает удивление тот факт, что ни один из этих людей, ни один из этих апостолов лично не описал этого момента. Пишет ли об этом Петр? Он пишет о том, как они были на горе Преображения, как они видели славу Его. Он не пишет о Гефсимании. Пишет ли об этом евангелист Иоанн? Он тоже об этом не пишет, хотя он был на этом месте. Пишет ли об этом Иаков? Он тоже об этом не написал. Написали те другие, кто об этом, кто эту картину наблюдал со стороны, и она им оказалась для них видимой более и отчетливее всего. Как можно быть близко рядом с Иисусом и не видеть самого главного? Не бывает ли так в нашей жизни, братья и сестры, когда мы находимся в Доме Божьем, когда мы находимся в церкви, когда Бог для нас открывает красоту и глубину Своего Слова, красоту служения Господа, и порой мы этого можем не замечать, а кто-то стоит вдали, и для него это открывается. Я хотел бы вместе с вами вот с трех сторон посмотреть на события, происходящие в Гефсиманском саду. Три взгляда. Первое – это то, что я представляю, что наш Господь Иисус Христос перед лицом великих страданий, мучений своего тела, Он испытывал вот этот страх и ужас как человек. Другие евангелисты дополняют это свидетельство Матфея. Матфей говорит, что Иисус сказал такие слова: «Душа моя скорбит смертельно». Чтобы нам сегодня легче было размышлять о страданиях нашего Господа, нам достаточно, ну, вспомнить что-то из своей жизни, когда наша душа тоже скорбела смертельно. Бывало ли так в нашей жизни? Я думаю, да, у нас такие моменты были, у кого-то они еще будут. И Иисус Христос, будучи Сыном Человеческим, я думаю, что Он был сотворен так же, как и мы. Он мог любить, Он мог чувствовать, и Он мог испытывать страх, но Он преодолевал этот страх, и Он его преодолел. Мне хочется сказать, братья и сестры, когда мы слушаем о подвигах героев веры, и нам кажется это само собой разумеющимся, когда наши братья, когда святые мужественно переносили страдания, потому что мы смотрим на это со стороны. И нам кажется само собой разумеющимся, когда они, совершая подвиг веры, могли отдавать и жизнь свою за Господа. Когда и я слушал свидетельство братьев Михаила Ивановича Хорева, других братьев, вот мы с ним имели вот такие встречи, когда он был в Воркуте у нас, и мы сидели на кухне за столом, и далеко за полночь слушали его рассказы о том, как проходила его судьба вдали от родных, от друзей, в Африканке и в других местах. И казалось, что с Господом настолько нам все легко преодолеть. Но в моем служении бывали такие моменты, о которых, не знаю, делился я с вами или нет. И когда я с этим сам столкнулся, то я узнал, что это не так просто, что настолько сильное напряжение внутренних душевных сил бывает, и об этом даже не подозреваешь. был момент, когда один человек взял ружье для того, чтобы стрелять в меня. Пока я об этом слушал, как это бывало с другими, все казалось это, ну, естественно. А вот когда я увидел ружье, которое человек направил на меня, я почувствовал, как мои руки и ноги ватными стали. Вот, ощущение тела стало совсем другим, каким-то невесомым, оно стало чужим. Мне казалось, что я не могу сейчас сделать и шага. Вот, это было настолько трудно переживать. И это длилось несколько часов. И когда мы смогли уехать, была получена с этой стоянки, вот тогда только начали чувства естественно возвращаться к моему телу. И я подумал, насколько это действительно трудно, когда вот эта опасность смотрит тебе прямо в лицо. И ты не знаешь, что сейчас произойдет. В то же время мы являемся детьми Божьими, и мы знаем, что если жизнь оборвется, мы встретимся с Иисусом, и тем не менее приходится подобно переживать. Был момент, когда машина над пропастью наша оказалась, и мы понимали, что в любой момент мы можем туда упасть, и мы выполняли спасательную операцию, чтобы людей спасти, и машину, чтобы не упасть туда. И вот казалось, что хладнокровия Бог дает достаточно. Вот. И признаков такого, знаете, ну, страха не обнаруживалось. И подошел момент, чтобы помолиться в самый решающий момент, когда нужно было машину начать отодвигать от пропасти. И вот когда склонились на колени, чтобы молиться, и вы знаете, какой-то прорыв произошел, тело затряслось, слезы полились ручьем. И ни слова не можешь сказать. И смог сказать несколько слов: «Иисус, помоги нам». И в других многих ситуациях, когда приходилось вот, переживать опасность, действительно тело наше сотрясается, тело наше дрожит, потому что, ну, так оно устроено. И вот когда я смотрю на борьбу нашего Господа в Гефсиманском саду, вот, когда мы что-то близкое или похожее переживали, нам легче понять, как томился, как мучился, как страдал наш Господь Иисус Христос. Душа моя скорбит смертельно. Писание говорит, он начал ужасаться и тосковать. А когда он молился в борении, другой евангелист пишет, пот его был, как капли крови, падающие на землю. Не было Иисусу нужды страдать за себя. И если эти страдания были за нас с вами, братья и сестры, то как нам не быть благодарными, как нам не оценить этой любви, как нам не преклониться перед нашим Господом, как не возблагодарить нам Его сегодня за то, что это Он терпел за меня и за тебя лично. Второй взгляд на страдания нашего Господа Иисуса Христа – это Его отношение ко греху. Вы знаете, человеку по природе грех, в общем-то, неприятен, и даже ненавистен, даже человеку невозрожденному. Грех, насилие, беззаконие неприятно любому человеку. Мы встречаемся с людьми на улице, они возмущаются беззаконием, несправедливостью, жестокостью, насилием. Их это возмущает. Это в совести человека заложено. Но каково было Сыну Божьему, который не знал греха, для которого грех был так далек, как далека от нас самая дальняя звезда во Вселенной. И вот эти грехи, Писание говорит, Он возложил на Себя. В этот самый момент совершалось самое трудное. Это грехи наши нужно было положить на Себя. Я думаю, что в большинстве, а, наверное, всем из нас приходилось переживать вкус греха, когда мы с вами совершали какой-то грех, давний или недавний. Как мучится наша совесть, как томится наш дух. Какие это вызывает страдания. И человек это носит в себе. И вы знаете, время не стирает последствий греха. Совершая пастырское служение, я хочу сказать, что приходится иметь беседы и слушать исповедания чьи-то. И я думаю, что я имею сегодня такое право кое-что вам рассказать. Одна сестра подходит и говорит, что много лет назад в моей жизни был грех. Это было 10, может быть, 15 лет назад. Но я не имею покоя. Мои молитвы, мои посты, они никак не могли вот изгладить из моей памяти, из моей совести последствия этого греха. Эта душа открыла свой проступок, мы вместе помолились. На основании Слова Божьего наметили план действий, что нужно сделать в этом направлении, чтобы загладился этот грех. И вы знаете, проходит время, и этот человек, эта душа радуется. И это один человек, и это другой человек, это много людей, которые повторяли одни и те же слова, как тяжело было многие годы носить с собой этот грех. И как стало легко, когда этот грех исповедан, когда мы его возложили на крест, на котором будет страдать наш Господь Иисус Христос. Дорогие братья и сестры, Христос смотрел вдаль веков и видел все человечество. И вот этот совокупный грех, безусловно, какой должен был вызывать мучение духа, души и тела нашего Спасителя, когда Он видел и принимал это на Себя. И я бы еще сказал, что Иисус Христос сегодня, Он страдает. Третий взгляд, на который бы я хотел обратить внимание, это то, что наш Господь Иисус Христос сегодня страдает в святых Своих. О Марии было сказано, когда принесен был младенец в храм, и когда старец Симеон благословлял младенца, он сказал Марии: «И тебе самой оружие пройдет душу». Мы с вами достоверно знаем, что Марию не казнили, Марию не пронзили копьем, ее не ударили мечом, в ее руки не забивали гвозди, но ее душу прошло оружие. Это значит, она страдала почти так, как страдал ее сын, она мучилась так, как мучился ее сын, потому что они были одной плотью. Это была частичка ее самой. И она страдала, переживая страдания своего сына. Когда побивали Стефана, вы помните, что делал наш Господь Иисус Христос? Он вошел в славу Отца, но Он в этот момент не пил и не ел за столом, за трапезой, там небесной. Он в это время не слушал пения ангелов, которые могли возносить Ему хвалу. Он не принимал поклонения ангелов в этот час, которые приносили Ему поклонение. Но он в этот час встал. Бог наш, Творец Вселенной, Он встал рядом с Отцом, чтобы перенести в своем сердце страдания, которым страдал его ученик Стефан. А разве только со Стефаном это было? А сколько веков, а сколько сотен, тысяч и, может быть, миллионов христиан полагали свои души за имя Господа Иисуса Христа? И я думаю, что у Иисуса еще не было времени отдохнуть. Я думаю, что Он стоит с тех пор, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему, чтобы отирать слезы, чтобы утешать скорбящих, чтобы страдать вместе с нами. Христос сказал: «Я в вас, и вы во мне». Братья и сестры, это слово не просто олицетворение таких наших близких взаимоотношений с Богом. Это действительно духовное явление, когда Бог находится в нас, и мы находимся в Нем. И если мы с вами грешим сегодня, страдает снова Иисус Христос, Он снова находится там, Он вспоминает Гефсиманский сад, и эта Гефсимания может быть продолжаться сегодня в его душе, в его сердце на небе, когда мы страдаем, когда мы делаем грех. И сегодня, как важно для нас увидеть, что переживает наш Господь. Когда мы с вами согрешаем сегодня, когда мы не освободились от нашего греха, мы часто думаем о Боге как о карающем, как о строгом судье. Да, Бог бывает таким. Но я хотел бы, чтобы сегодня представили Иисуса Христа, который проливает свои слезы, из тела которого кровавый пот падает на землю, потому что он плачет сегодня, глядя, что ты не смог победить, что у тебя не хватило силы преодолеть грех. И Господь сегодня, Иисус, плачет и хочет сказать, что я с тобою. Я хочу тебе дать силы победить то, что ты не в силах был победить. Братья и сестры, такой взгляд на Иисуса Христа, Он поможет нам сегодня преодолеть то, что было не под силу еще вчера. И мы можем помолиться Господу, мы будем сейчас молиться и сказать: Иисус, ты томился в Гефсиманском саду, ты мучился, ты ужасался и тосковал, и я мой грех полагаю к твоим ногам. С тобой мы все сможем преодолеть вместе, с твоей силой это возможно. И если нам придется переносить страдания, братья и сестры, Господь тоже будет с нами. И по свидетельству святых Божьих, наших братьев, героев веры, сколько мы знаем этих примеров, когда Бог их утешал, когда, казалось, по-человечески нельзя было перенести то, что они переносили, другие люди в их положении сгибались, умирали, падали. Они стояли, и гонители удивлялись, как они еще живы, как они еще сохраняют веру, как у них еще хватает силы. А потому что наш Господь сказал, что «Я с вами во все дни до скончания века». Что ждет нас, как церковь, завтра, мы не знаем. Мы имеем переживания, мы опасаемся чего-то, но у нас есть одна твердая надежда. Иисус Христос сказал: «Я вчера, сегодня и во веки тот же не оставлю и не покину тебя». И поэтому хочу вместе с вами поблагодарить Господа за то, что эта Гефсимания у Иисуса продолжается сегодня, а поэтому Бог дает нам силы и даст нам, чтобы победить и дойти до неба и прославить Его со всеми святыми. Аминь. Помолимся.